Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал, сказал. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну, давайте вы расскажите мне и нашим радиослушателям о предстоящих перестановках в администрации президента Трампа, если можно. Конечно. И мне кажется, очень важно помнить, что об этом сообщалось достаточно давно, уже пару недель назад, как минимум. И больше всего, скорее всего, тот факт, который больше бросается в глаза, это то, что говорят об обнаружении так называемых ликерах, таких кротах, которые сливают информацию в СМИ, которые делятся с «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», с этими враждебно настроенными журналистами, и сказали, что якобы 3 человека были обнаружены, и в совсем скором времени, после возвращения президента из зарубежной поездки, с ними будут решены неприятные вопросы. И если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, мы увидим, что начинаются какие-то движения. Во-первых, стало известно, что покинул директор администрации президента в вопросах коммуникации Майк Дубка, который работал с самого начала, который является представителем истеблишмента, который больше благостроен, знаете, по отношению к Конгрессу, нежели чем к президенту, но это мое мнение, которое сложилось по результатам его работы. Если мы посмотрим на самом деле на ситуацию, мы увидим, что работа директора в вопросах коммуникации отличалась из рук вон плохими результатами, поскольку президент проигрывает пиар-борьбу, по крайней мере, в мейнстримных медиа. Помните, как его пригласили на интервью с Лестером Доутом? Как президента приглашают на различные либеральные мероприятия, на которых он не должен появляться в либеральных СМИ. Он должен оставаться на Фоксе и, знаете, держаться подальше от этих либеральных акул. Далее. Если вы посмотрите на следующие новости, которые сопутствуют перестановкам, вы увидите, что Шона Спайсера предлагается задвинуть на второй план, поскольку его результаты не отличаются каким-то блеском. Он недостаточно агрессивный или, может быть, он недостаточно ловко защищает своего босса. Более того, стало известно, что президент планирует делать больше поездок по стране, как передают некоторые официальные лица, по крайней мере, раз в неделю. Возможно, иногда президент будет сам заменять своего спикера, своих спикеров в общении с прессой, для того, чтобы не оставлять какие-то белые места, пробелы и вопросов, которые остались без ответов. Более того, стало известно, что президент, возможно, воспользуется услугами целой коллегии адвокатов для того, чтобы пропускать свои твиты через адвокатскую контору, если так можно сказать, чтобы ни в коем случае не ухудшить свое положение в лице не то что СМИ, но какой-то части аудитории, которая пользуется СМИ. И вы знаете, у меня всегда возникает вопрос. Такое ощущение, что президент всерьез полагает, что успех в глазах населения зависит от того, какую картинку показывают СМИ, которую картинку показывают Нью-Йорк Таймс, CNN, так называемые мейнстрим медиа. Но почему-то, возможно, это благодаря влиянию инсайдеров, благодаря влиянию республиканских комитетчиков, которые недооценивают роль радио, которое на самом деле избрало президента. Ведь очень много существует радиостанций ведущих, которые отличаются огромным охватом, в отличие от простых СМИ, ТВ. И я думаю, что с этими последними перестановками президент должен сделать больший акцент на радио, которые действительно помогли ему одержать победу над Хиллари Клинтон. Согласен. Согласен. Радио — это сила. Радио это действительно сила. Да. Ну, будем ждать перестановок, будем ждать окончательного. Теперь еще один вопрос, очень интересный, который тоже широко обсуждается и вызвал неоднозначную реакцию. Ну, понятно, в демократической партии это понятно, а вот что касается республиканской партии и советников президента, то его намерение выйти из Парижского договора вызвало не только поддержку, но и как бы кто-то там пригрозил, что уйдет из Совета, по-моему, экс-СИО, экс-спейс-СИО. И некоторые республиканцы против того, чтобы США выходила из этого договора по глобальному потеплению. Вот и какой сюрприз, если вы посмотрите на этих республиканцев, в кавычках, которые против выхода, вы видите, то это те же самые знакомые старые лица, которые являются такими знаменосцами в рядах Райана, республиканцев только на бумаге. Те же самые люди, которые только тем занимаются, как вставляют палки в колеса. Я должен вам признаться, что у меня больше уважения к Нэнси Пелоси и Чаку Шумеру, которые мы все знаем, что они будут вставлять палки в колеса всегда, независимо от действий президента, которые будут стоять, знаете, до последнего, противодействуя при этом Трампу. Но когда кинжалы, знаете, летят в спину президента со стороны республиканцев, это ничем нельзя оправдывать. Это ничем нельзя оправдать. Мы уже говорили об этом несколько передач назад, что демократы отличаются железной, абсолютно железнобетонной дисциплиной. Если хоть какой-то демократ позволил себе отступить от линии партии и правительства, так как это делают текущие республиканцы, я вас уверяю, что он бы не продержался недели на своем посту под какими-то выдуманными предлогами. К сожалению, у республиканцев такая партийная дисциплина не то что отсутствует, она даже не восхваляется. Ну так вот, возвращаясь к Парижскому соглашению, если наши уважаемые радиослушатели откроют текст этого Парижского соглашения, они с удивлением обнаружат, что климатические какие-то шаги, которые ведут к изменению антропогенного влияния на климат, то есть совершенно с участием человека, то этих же самых пунктов это на самом деле не очень много. Огромное количество внимания, количество слов уделено так называемому социальному правосудию, что нужно стороны, которые подписали это соглашение, или ниже подписывающие стороны, обязуются уважать права женщин, меньшин, сопутствует переселению беженцев или относиться к каким-то особым почтениям беженцам. То есть то, что не имеет абсолютно никакого отношения к заявленной теме, то есть изменению климата. Мы не будем говорить о том, что сама тема – это выдумано, это фейк, это не имеющее ничего отношения к науке, поскольку это политический вопрос, который ставит перед собой задачу создания единого центра власти и создания такой структуры межправительственной, международной, которая бы подчинила себе национальные правительства, которая бы делегировала, ставила перед собой задачу делегировать власть этому такому верховному правительству. И несмотря на то, что все так называемые цивилизованные нации стоят горой за этот Парижский договор, это совершенно не означает, что Соединенным Штатам нужно следовать в этом же фарватере. Поскольку если Германия, Франция хотят уничтожить свои собственные экономики, пожалуйста, флаг им в руки, барабан на шею, пусть делают, что хотят. Но при чем здесь Соединенные Штаты? С какой стати Америка должна следовать по этой же тропе? Совершенно согласен с вами. Надо помнить о том, что это соглашение, кстати, не обсуждалось в Конгрессе, не принималось нашим Конгрессом. Это было единоличное решение президента Барака Обамы, поэтому и выйти из него можно тоже одним росчерком пера президента Трампа. Что касается соблюдения пунктов этого соглашения, это обойдется, если я не ошибаюсь, по оценкам специалистов, экономики примерно в 3 триллиона в год потери, ну и миллионы рабочих мест. И, Сергей, вы знаете, меня больше всего поражает, каким усилием правительство и люди, которые стоят во главе этих правительств, относятся к так называемой теме изменения климата. Люди не имеют никакого научного образования, они не понимают ни о природе воздействия углекислого газа на, знаете, на растения, они не знают ничего о том, как происходят эти так называемые выбросы, какое у них влияние, они не знают опыт истории. Они не знают о влиянии выбросов вулкана, они не знают абсолютно ничего. Но из-за того, что политически эта тема является благородной, смелой, которая оставляет их где-то на первом плане, они педалируют ее, не отдавая себе никакого отчета. Давайте примем звонки, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Да, добрый день. По поводу того, что вы только сейчас говорили, конечно, Павел абсолютно прав, что это все фейк. Вот. Но если принять во внимание, что изменение климата действительно происходит, оно действительно как-то происходит, то одной из самых больших проблем, как говорят, это будет поднятие уровня океана. Но нигде в связи вот с этими организациями не было видно о том, что нет никакой реакции на то, что нужно хотя бы как-то строить какие-то укрепления, чтобы вода не затапливала прибрежные районы. А если это будет происходить, то нет никакой организации, которая бы решала проблему переселения миллионов людей. И тогда придется решать эту проблему, как это происходит. Вот этого нет, а все остальное, конечно, это чистый фейк, то, что они расследуют. И тратятся бешеные деньги, неизвестно на что. А когда эта проблема возникнет, это будет действительно реальная проблема, и как с ней бороться, никто об этом не думает. Спасибо за ваш звонок. И следующий, пожалуйста, в эфире. Сергей, Павел, добрый день. Вы знаете, в очередной раз Европа, которая... полной проигрышной ситуации во всем, которая наводнила свои страны мусульманским отребьем, террористами, черт знает что, и это происходит буквально чуть ли не каждую неделю, они стараются учить Америку, что делать. Вы понимаете? Не нужна Америка делать то, что Европа. Европа уже себе надела такое, что им уже и что global warming, что наш global warming, им уже ничего не поможет. И поэтому, когда смотришь на это, и либерасты наши, конечно, как это, мы от мирового сообщества. Да мировое сообщество, так называемая западная цивилизация, не существовало без американской военной экономической помощи. Поэтому, понимаете, смотришь, это, вот, они нас учат опять в очередной раз, что нам делать. Пусть смотрят в своих странах, которые они уже, так сказать, проиграли практически полностью. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо, абсолютно. Ребята. И очень спасибо. Смешно, что Европа, которой якобы не хватает денег, не хватает средств на свою собственную оборону, почему-то они все время находят средства для зеленой энергии, для этих международных выплат, контрибуций ООН. Почему-то деньги находятся, а на оборону нет. Приходится, смотреть на США. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. У меня вопрос к вам, господин Зацепин. Насколько я знаю, вы из города Кемерово, правильно? Да, да. Как я родился действительно в городе Кемерово и длительное время жил там, абсолютно верно. Правильно. Так скажите, было бы лучше жить в таких условиях, в которых находится город Кемерово, где, я уверен, потому что я жил в другом городе, в Запорожье, который такого примерно такого же, да. И где я не видел белого снега. Окей, согласен с вами. Это совершенно жуткая ситуация. Но какое это имеет отношение, вернее, какое к этому имеет отношение перечисление миллиардов долларов в Африку? Объясните мне. Но я не говорю об Африке. Давайте тогда говорить об Африке. Да нет, дело в том, что цель всей этой авантюры, одних, которые стоят у руля, заработать на этом фейке денег, причем, ну, вот вам яркий пример, самый большой, специалист по глобальному потеплению Альберт Гор, который в течение нескольких лет стал мультимиллионером на этой теме, буквально, который обещал нам, что в 2013 году мы уже не увидим снега, согласно его теории, согласно его фильму, за который он получил Нобелевскую премию. В 2013 году мы должны были забыть, что такое снег. И шапка ледяная над Антарктидой, над Антарктикой должна была растаять. И Нью-Йорк уже должен был уйти под воду, согласно его теории, которая навела такую панику во всем мире. Скажите мне, во-первых, все это неоправданно, правда? Вы до сих пор видите снег, нет? Да, я вижу. Видите. А миллиарды долларов... Подождите. Скажите, а миллиарды долларов, которые были переправлены там в ООН, из ООН в Африку, они каким-то образом помогли? Тот договор, который подписал Обама во Франции, который нам обойдется в 3 триллиона долларов каждый год нашей экономики и в миллионы рабочих мест, при этом Индия и Китай начнут реагировать или как бы принимать какое-то участие в этом году, в 2030 или 50-м, это как-то поменяет реально ситуацию? И чтобы снизить температуру на 0,02 или 0,02 градуса по Цельсию, необходимо нам потратить 100 триллионов долларов. Это имеет смысл? Я не говорю о том, так, что... Понимаете, что вы подходите... Дайте мне сказать. Да вы сказали, я уже вас понял. Вы подходите с точки зрения человека, действительно, душой переживающего за атмосферу. Но где вы видели вот такое, то, что вы видели в своем Запорожье? Или то, что я видел в Кемерово, где я родился? Кстати, когда учился в школе, у нас была так называемая производственная практика, и меня, помню, нас отправляли на участок связи, на коксохимический завод. Картина совершенно жуткая, просто там страшно находиться. И это абсолютная правда. Но ведь Америка ушла за это время настолько... То есть вот то, о чем вы говорите, то, что вы увидели в Запорожье, вы здесь просто не увидите, этого здесь нет, не существует. Абсолютно не существует. Но то, что заложено в эту программу, то, что заложено в это соглашение, оно не имеет вот то, что перечислял Павел, какие пункты в этом соглашении, оно не имеет ни малейшего отношения к чистоте воды, к чистоте воздуха, абсолютно никакого. Это такая схема, это такая пирамида, которая перекачивает деньги от меня, так скажем, от вас, ну, в общем, те, кто платят налоги, куда-то в третьи страны, бюрократам и Эллу Гору. Вот и все. Это такая схема просто. Это крупнейшая афера за последние, я не знаю, 2 века, наверное. Вы знаете, одно дело защищать окружающую среду, знаете, устанавливая какие-то новые приборы, которые бы снизили загрязненность. Но ведь этот же договор не ставит перед собой эти задачи. Он ставит перед собой задачу снижения карбоновых выбросов, углекислых выбросов, которые не имеют ничего общего с чистой водой или с чистым воздухом. Это несколько другая область, понимаете? Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Hi, this is Julia. Рад за вас. Вот у нас тут Джулия. Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Можно вопрос Павлу? Давайте. Павел, скажите, пожалуйста, у меня чисто гипотетический такой вопрос. Вот что бы было, если бы в начале деятельности нашего бывшего президента Обамы опубликовали вот такие снимки, как сейчас сделали с Трампом? Там, мы к этому еще вернемся. Как вы это понимаете? Что бы было? Мы к этому еще вернемся. Спасибо большое. Мы об этом поговорим отдельно, а пока вот... о глобальном потеплении, о климате. Да, я не знаю, кто из вас здесь жил в 70-х. Я здесь не жил в 70-х, но я видел журнал Time, который пугал нас, что мир на грани глобального похолодания, что очередной ледниковый период накроет нас в ближайшее вот-вот-вот-вот буквально. Причем это утверждали те же самые ученые, которые сейчас утверждают, что в результате деятельности человека наступила эпоха глобального потепления. Да, пожалуйста, вы в эфире. Просто мое мнение. Я не читал этого закона или акта, который был принят в Париже, поэтому не знаю. Но когда вы говорили про Кемерово, и что в Америке такого нет, я должен вас огорчить. Далеко ехать не надо. Съездите в Гэри, Индиана, совсем недалеко. Съездите на Саутсайд Чикаго, есть трубные заводы. И вы почувствуете, что вы вернулись назад в Кемерово. Я был там прямо сегодня. Я проезжал эти районы. Что мало отличается от Череповца, российского, да нет, ну, советского, где я бывал много раз. Ну, уверяю вас, что это принципиально отличается. То, что вы видите клубы испарений, так это, так сказать, вот это вас пугает, то, что пар выходит в воздух. А еще, если честно, то те стандарты, которые сейчас применяются к нашей промышленности, которые, по сути дела, убили всю промышленность, вот именно эти стандарты. Ну, друг мой, если вы хотите вернуться в первобытное состояние, то есть в состояние первобытной природы, то вы должны себя тогда поместить в первобытное состояние, то есть отказаться от всех заслуг цивилизации, от всех достижений цивилизации, уйти в лес, взять в руки палку и начать охотиться на мамонтов. То есть, ну, давайте быть реалистами. Вы хотите вкусно есть, жить в хорошем доме, может быть, на халяву, может быть, еще как-то, ездить на машине хотите. Ну, давайте вот просто из своей жизни возьмите так, представьте себе мысленно, что вы углеводороды взяли и исключили из нашей жизни. Вот автомобиль, просто представьте себе автомобиль или вашу квартиру без углеводородов, без того, что было сделано из или с помощью углеводородов. И вот в этом состоянии тогда нужно жить, если вы хотите вернуться, так сказать, в первобытный строй, в первобытную природу. Давайте не будем себя обманывать. Все, что вы носите, все, что на вас одето, половина из того, чем вы пользуетесь, наверное, на 80% из того, чем вы пользуетесь, это все благодаря вот этому источнику, углеводородам. Так что не надо себя обманывать. Не будьте такими уж совсем, пожалуйста, в эфире. А вот, кстати, если есть еще действительно грязь, если есть еще грязная вода, если есть выхлопы, то вот те миллиарды долларов. Вы помните из стимуляционного пакета, который Обама в первый же год реализовал, почти триллион долларов, 94 миллиарда долларов было направлено на поддержку так называемой возобновляемой энергетики. Я думаю, эти деньги можно было потратить куда более продуктивно, вот, так сказать, борясь за чистоту воздуха и за чистоту воды. Можно было во Флинте наладить водопровод и не заставлять людей пить грязную воду. То есть так рационально использовать 94 миллиарда долларов. И тогда бы результат был, на мой взгляд, гораздо более, ну, осязаемый. Пожалуйста, вы в эфире. А, здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Павел. Я сейчас скажу, наверное, такую вещь, которая, из-за которой меня забросают шапками, но я здесь достаточно давно для того, чтобы помнить, как в Америке был вообще один вид бензина. И это был бензин, который был нагружен якобы свинцом, leaded. Потом вот такие сердобольные решили, нет, leaded не годится, надо делать unleaded. И сделали второй тип бензина unleaded, после чего решили, что unleaded тоже недостаточно чистый, надо делать premium. И вот у нас получилось несколько типов бензина, которые в принципе исполняют одну и ту же функцию, то есть двигают автомобиль. Разница в том, выхлопы, да? Теперь спросите не только у русскоговорящих механиков, но и у всего нашего русскоговорящего населения, которое имеет машины старше 4 лет. Почему? Потому что они все сталкиваются с таким понятием, как выброс углекислого газа в воздух, то есть emission test. Да? И вот из 100% населения, которое с этим сталкивается, давайте честно, положа руку на сердце, будем спрашивать у людей, сколько из них проходят этот emission test ровно до тех пор, пока они не выезжают за пределы вот этой станции. То есть там подкрутили, там подвинтили, там что-то перекачали, прошли, вышли, и после меня следующие 2 года хоть потоп. Это же действительно есть. То есть где наши сердобольные люди, которые считают, что вот загрязняется среда? И последнее, вот те люди, которые, вот тот позвонивший, который говорит насчет Герри, Индиана, тот, который позвонил насчет Кемерово, у меня к ним другой вопрос. Вот у них душа болит за чистоту воздуха, ну и за белоснежный снег, да? А теперь давайте скажем так. Вот эти заводы, которые производят всю вот эту ерунду, у них нет другого выхода. Почему? Потому что поставить фильтровочные системы будет стоить столько, что будет легче закрыть завод. А вот тут становится вопрос. Вот этим всем сердобольным людям, которые переживают за чистоту, давайте мы узнаем у тех, которые живут в Гере, Индиана, или в Кемерово, как им лучше быть. Лучше иметь работу и, может быть, да, дышать вот этой пылью, но они имеют работу, и они могут хоть как-то кормить свою семью. Или давайте закроем к черту заводы, потому что они, видите ли, делают эти выбросы, карбон моноксид. И вот пусть вот эти все люди, куда они денутся? Вот пусть они идут к тем сердобольным, стоят у них возле дома с протянутой рукой и говорят: ребята, нам семью нечем кормить. Вот это вот нужно, об этом нужно включать голову. Перестаньте уже думать о вот этих абсолютно идиотских, плюралистических причинах. Давайте, вот там Кемерово, а там Запорожье. Спасибо, там... абсолютно верно. Спасибо, мы должны прерваться на рекламу. Спасибо большое за ваш звонок. Абсолютно верно. Но вот те сердобольные, похоже, полагают, что государство должно взять на себя заботу о всех тех, кого выгонят с шахт, с заводов и так далее, с мастерских. Потому государство прокормит всех остальных, поскольку заводы нужно закрыть, а государство прокормит. Как будто государство зарабатывает деньги, а не отбирает их у людей, которые тяжело работают. Мы действительно должны прерваться на рекламную паузу, после чего вернемся, обязательно продолжим. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии 847-400-5200. Похоже, эта тема вызвала большой интерес у наших слушателей. Что, примем звонки? Давайте, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы знаете, мне кажется, наши слушатели немножко перепутали грешное с правильным. Углекислый газ – это не загрязнитель. Это естественная составляющая нашего воздуха. Кислород составляет 21-22%, остальное углекислый газ и, может быть, там немножко азота. И поэтому говорить о том, что где-то не ставят очистные сооружения и не ловят углекислый газ, его невозможно ловить. Но если вы даже все уничтожите, всю промышленность, и вернетесь к первобытному общительному строю, все равно в воздухе будет присутствовать углекислый газ. Иначе жизни не будет совершенно верно. Ну, вообще, растения питаются углекислым газом. Ночью, когда темно, они поглощают углекислый газ. Если вы хотите очищать всю землю от углекислого газа, садите деревья, в конце концов. Почему нужно уничтожать промышленность? Вообще это непонятно. И вообще, мне кажется, что тут даже, как говорили, что тут думать, тут прыгать надо. Просто выходить из этого соглашения и забыть о нем, как о страшном сне. Это вообще какое-то насилие над человечеством. Спасибо, конечно, за ваш звонок. Конечно, спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Пожалуйста, не отключайте меня. Вы заканчиваете тем, что отключаете. Но вы же не можете бесконечно говорить, у нас есть... А я не могу бесконечно, я не говорю бесконечно. Ведь это вы говорите бесконечно, а я не говорю. Ну, у меня работа так, такая. Что вы хотите сказать? Так вот, говорите. Я хочу сказать о том, что... Вот вы говорите о том, что вы проезжали в Гэри. Проезжайте еще раз. И я вам скажу еще другую вещь. Возьмите, выйдите с хайвея на Эрмитаж, и вы увидите буквально в 300 метрах от Эрмитаж выхода с Кеннеди, увидите завод, который стоит 100 лет металлургический. Значит, можно делать? В смысле, что можно делать? Можно делать, чтобы не загрязнять среду. Конечно, можно. Мы же об этом и говорим. Вот я вам и говорю. А вы говорите о том, что это все даром траченные деньги. Да нет, друг мой. Даром траченные деньги – это даром траченные деньги. Я как раз и говорил о том, что вместо того, чтобы даром тратить деньги, для того, чтобы какие-то категории, небольшая группа лиц обогатилась за счет налогоплательщиков, можно было эти деньги использовать для того, чтобы... чище был воздух и чище была вода. Именно об этом я и говорил. Но если мы направляем деньги в ООН, которые используются для того, чтобы привести сюда больше африканцев, сюда или в Европу мусульман, то я не вижу, как это вообще... Какое это имеет отношение к климату? К климату, к очищенному воздуху, к чистоте в городе, к чистоте улиц вообще. Вы понимаете, в чем дело? Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я просто хочу сказать тем людям, которые заботятся о природе, почему ничего не говорят ни о Китае, ни о Индии. Китай только, может быть, даже рассматривать, как говорят, в 30-м году. Может быть. Об этом... Там же такая масса всего. Начинает говорить о каких-то... Прямо смешно становится. Мы же взрослые люди, и все люди с образованием. Об этом мы знаем, есть цикл природы, который проходит, если похолодание, если потепление. Но это же просто маразм, когда начинают говорить. Даже с той страны, откуда мы приехали. Это просто хотел сказать. Спасибо большое за ваш звонок. И действительно так. В этом соглашении нет жестких условий для развивающихся стран. Наоборот. Им созданы все условия для того, чтобы они развивали производство. И только спустя десятилетия они будут претерпевать. На самом деле логика простая. Если экономика растет, если страна процветает, то в принципе появляются деньги для того, чтобы бороться с реальными загрязнениями, не с мифическими какими-то похолоданиями, потеплениями, на которые человек повлиять не может, а с реальными проблемами загрязнения воды, загрязнения атмосферы и так далее. Но это только в развитых странах, с развитой экономикой. Но когда вы подписываете соглашения, потом принимаете законы, которые вашу экономику убивают, и вы становитесь нищим государством, то у вас нет денег для того, чтобы вот направить их на чистую воду, чистый воздух. Простая логика. Я не знаю, как еще объяснить. Ну, а по поводу того, что человек сказал, действительно, насколько я знаю, я могу ошибаться, можете меня поправить, наша планета знает как минимум 6 периодов, ледниковых периодов. И как бы логика подсказывает, что за каждым ледниковым периодом наступает период потепления. Ну, не может. Так вот, 6 периодов, это было еще до того, как построили первый завод, или, я не знаю что, выпустили первую чугунную болванку, или выпустили первый автомобиль. Климат менялся, таковы свойства климатические, никуда от этого не денешься. Есть времена года и какие-то циклы, очевидно, солнца, я не знаю, активности солнца и так далее. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать такую вещь. Если людям дан разум, да, даны мозги, и люди, естественно, защищают каждый свои интересы, у каждого свой ризм. Я вам скажу, что я работаю очень часто по ночам, и я езжу по ночам и по саборбам, и по городу. И я вам скажу, я никогда в своей жизни не видел столько животных. В саборбах, особенно вот северных саборбах, нужно очень аккуратно ехать ночью, чтобы не столкнуться с оленем, со скунсом, куча этих сурков, койотов вижу, лис вижу. Я вам скажу, животные интересы ничьи не преследуют. Животные терпеть не будут. Понимаете, если обстановка такова, что животных полным-полно, а их полным-полно, то, наверное, все-таки не так все плохо. Если бы что-то было не так с окружающей средой. Рядом Висконсин, рядом, вот буквально я работаю там на границе, они бы все поуходили в эти непоганые леса. Вы понимаете, где никаких заводов близко нет. В Висконсине есть только коровы, больше ничего. Ну так, грубо, да не обидится на меня сам Висконсин, господин Вокер, но вот я не ученый, не исследователь, не эколог, не биолог. Но я на Украине прожил очень много лет, очень много. Мы ходили в леса и никогда никого не видел. Никогда. Спасибо. А видите, животных масса. Да. Масса. Только могу подтвердить ваши слова. Если едешь чуть попозже вечером по Лейкуку между, я не знаю, там, Милуоки и какой тут улицей ближайший, Бакиген или Пфингстон, обязательно увидишь оленей. Мало того, я скажу, что я пару дней назад подбирал людей в Линкольншире, приехал рано. У меня был заказ на 4 утра, я рано приехал, я, собственно, думаю, да, я перекибарю. Потом будильник и заснул. И потом, когда будильник зазвонил, я послушал, сказал, 5 оленей окружили машину и нюхают ее. Спасибо. Я завелся и должен был открыть окно и начать орать, чтобы они это слышали, я никого из них не задел. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. И следующий, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Сергей, вы знаете что? Здравствуйте. А мне кажется, я сейчас скажу слова Вольского, который покойный высказался и сказал правду. Ведь сколько вулканов действующих на Земле существует. Один вулкан дает извержение достаточно, он сказал, в тысячи раз покрывает все эти парниковые выделения со всех заводов, со всех автомобилей во всем мире, не просто там в стране какой-то. Так что я вообще не знаю, о чем речь может быть, когда вулканы. Обама может пытаться остановить извержение вулкана. Он изменит климат. Как они высказались, много дождей, надо остановить дожди. Каким образом, не представляю себе. Это полный идиотизм. Так что спасибо большое. Все заводы, фабрики, это нуль. И возьмите Китай. Каждый день новый шаг открывается. И они на Украине работали, работают и будут работать. Никто их не остановит никогда в жизни. Они плевали на всех. Они будут делать то, что выгодно для их 1.5 или уже 2 миллиарда населения. Так что спасибо. Вот такие пироги. Я так понимаю. Спасибо большое за ваш звонок. Действительно, один из источников – это вулканы. А еще ученые говорят, что мировой океан извергает колоссальное количество двуокиси углерода. Колоссальная. Так что что, это тоже нужно остановить? Ну, Сергей, более того, никто не говорит о том, что одно извержение вулкана приводит к нулю все усилия по сокращению этих же самых газов, правильно? Ну вот, может быть, я не знаю, Калифорния у нас прогрессивный штат, вы же слышали, они закон приняли коровий фарт регулировать. О май гад, да чего ж прогрессивные люди удивительные. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, знаете, что я хочу сказать? Во-первых, по поводу зверей. Дело в том, что они жили в лесах и живут по-прежнему, но люди вторглись в их территорию, поэтому им некуда деться, приходится на жилые территории обжитые тоже их посещать. А во-вторых, я хочу сказать еще так. Вы, ну, речь шла о том, что потепление, деньги и прочее. Наш штат, наверное, так уже разбогател, что последний год я не вижу, чтобы нашу воду очищали. И в Арлингтон-Хайтс, и в Вернон-Хиллс вода уже не очищается. Раньше приходили флаерсы от нашей мэрии, и на первых страницах о том, как очищена вода, какие взяты пробы. Теперь флаерс пришел, но этого нет сообщения. И вода показывает, что таки да. Наверное, мы эти из семейства и окружения его не хватает денег на очищение. Вот так. Спасибо. Это как раз то, о чем мы говорим, что есть реальные проблемы, куда можно приложить усилия, финансово направить усилия, вместо того, чтобы пытаться уравнять, скажем, среднего жителя Соединенных Штатов Америки со средним жителем Зимбабве. В этом прогрессивные видят основную идею – уравнять. Сделать, создать такое некое надгосударственное, такое надэтническое правительство, которое всех сделает ровными. Это основная идея, не имеющая ничего общего с реальными проблемами, с очищением, с чистым воздухом, с грязной водой и так далее. Об этом мы и говорим, что есть куда приложить усилия и финансы в том числе, вместо того, чтобы отправлять деньги в ООН. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Сергей, ну, может, мы все-таки вернемся к животрепещущей проблеме. Эта картинка с головой Трампа. Прямо страшно говорить, отрублен. Да. Да, но давайте об этом, и, может быть, более широко вообще, так сказать, о толерантности либеральной общественности, а точнее сказать, о склонности к насилию. Хорошие новости. Только сейчас стало известно, буквально пару часов назад, что CNN расторгла контракт с Кэти Гриффин, которая устроила эту акцию, что она больше на них не работает, что она больше не будет проводить новогодние вечера вместе с Эндерсоном Купером. Я на самом деле очень удивлен, поскольку я ожидал, что CNN наоборот повысит ее в должности, наоборот добавит ей жалование, поскольку подобное кощунственная, кошмарная выходка, она вообще очень хорошо укладывается в парадигму действий вообще того, как ведет себя CNN. Поэтому я удивлен, что они решили пойти обратным путем. Сергей, простой вопрос. Кейти Гриффин таким образом подстрекает к самому, я даже не могу произнести эти слова в эфире, в отношении президента. Представь себе, если бы то же самое было сделано в отношении Барака Обамы. В следующую же минуту, через 10 минут, этого человека бы арестовали, вся прогрессивная либеральная общественность требовала бы крови, рядом с местом, где жил этот человек, тут же собрались бы тысячи недовольных, возмущенных с вилами, с горящими какими-то факелами, с требованием выйти покаяться и что угодно делать. Но когда либеральные фашисты прямо подстрекают к совершению убийства президента, то это вызывает у тех же самых либеральных СМИ такой крик недопонимания. Сдержанная реакция. Как сегодня было на MSNBC, когда ведущие Мика Бзижинский и Джо Скарборо сказали, ну, об этом, что об этом говорит, там некрасивая картинка, давайте будем говорить об опечатках президента в Твиттере. Действительно. Возмутительно. Это не единственный случай. На память приходит Snoop Dogg, который во время там, музыкального клипа стреляет в Трампа и так далее. Таких случаев был не единственный. Но я хочу напомнить, что в свое время, когда на одном из Родео, Родео, там клоуны, которые оттаскивают быков, один из клоунов одел просто маску Барака Обамы, резиновую маску Барака Обамы. Он распрощался со своей работой, его просто выгнали. Он, не изображал отрезанную голову, там, никак ничего, просто одел его резиновую маску. Его выгнали с работы. Даже не высмеивая. Нет, его, абсолютно, правильно? Абсолютно. Так что, и еще вот пример. Один из калифорнийских конгрессменов, по-моему, поддержал эту идею. Это, по-моему, какой-то азиат, я не помню, Ян, который появляется довольно часто в последнее время на CNN, который безапелляционно заявляет о том, что Трамп нарушил закон, он в связях с Россией. То есть человек твердо убежден, что Трампа нужно как минимум, так сказать, отрешить от должности. И поэтому он стал частым гостем на CNN. Этот Вулф Блицер его постоянно приглашает. Постоянно. И Купер его приглашает. Он такой конгрессмен из Калифорнии. Так вот, он, где-то я видел информацию, что он не находит в этом ничего, так сказать, это первая поправка Конституции, это свобода слова, ни более, ни менее. А то, что происходит на кампусах, в университетах, об этом можно говорить бесконечно. И примеров тому множество. И интересно, когда в социальных сетях происходят споры, и наши quote-unquote образованные либеральные друзья начинают подчеркивать, что сторонники Трампа – это невежды, это люди необразованные, и поэтому они поддерживают Трампа. А я вот смотрю на то, что происходит на этих кампусах, и понимаю, какое дебиливание происходит на этих кампусах. Я посмотрел на реакцию, когда во время выступления Хиллари Клинтон, реакцию этих выпускников. Я начинаю понимать, что так называемые образованные либералы – это самые нетолерантные, самые необразованные на самом деле люди, не знающие ни истории своей страны, ни мировой истории. Иначе бы они на эту дорожку вновь не ступили бы. То есть люди, действительно, мы говорим о том, что там занимаются промыванием мозгов, но это выходят такие зомби, абсолютные зомби. И поэтому не зря же демократы стремятся, так сказать, всех детей, начиная с пеленок, поместить в ясли, в детские сады, которые будут промывать им мозги. Абсолютно, и контролировать правительство. Потому что, как мы видим, в правительстве у нас подавляющее большинство чиновников это выпускники тех же самых университетов. То есть преподаватели в этих университетах – это та шпана из 60-х, это наркоманы, они теперь преподают. А выпускники этих университетов сейчас работают в правительстве. с промытыми мозгами, заточенные под левую идеологию. То есть люди, которые несут в массы марксистско-ленинскую идеологию. И они даже этого не понимают. Они даже этого не понимают. Они в этом... То есть эти люди, которые откосили от Вьетнама... Совершенно верно. То есть чему они могут научить людей? Совершенно. Вот, чему, вот этому они их и учат. Вы посмотрите, какие процессы сегрегации происходят на кампусах. И это называется прогрессом. И, похоже, за это боролся Мартин Лютер Кинг, на которого черный бандит Шарптон или Джесси Джексон порой указывает, они друзья, они соратники. Да он в могиле крутится вентилятором, смотря на то, что происходит, если бы он видел то, что происходит. Негры требуют отдельного общежития, чтобы в этом здании близко не было. На другом они требуют кампусе... освободить университеты теперь, вы заметили? Совершенно верно. На другом кампусе негры требуют провести день без белых. Другие негры требуют репарации за то, что когда-то кто-то из негров был рабом. 150 лет назад или даже больше того. Абсолютно. Сколько же это чувство вины должно продолжаться? Когда этому придет конец? А этому не придет конец, потому что именно это воспитывают в белых, которых становится меньшинство в этой стране. Именно этому воспитывают в белых студентах, которые посещают кампусы университетов. Воспитывают чувство вины. Поэтому и выходят оттуда идиоты полные. Полные идиоты. Может быть, кто-то из них действительно разбирается в программировании, в чем-то еще. Но, так сказать, политически, социально, они же абсолютные идиоты. Они полные нули, полные нули. С отрицательным знаком, даже не ноль, а просто отрицательный знак. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, знаете, я очень внимательно прослушал два выступления. Одно выступление нашего вице-президента в Нотр-Дам, а второе выступление Хиллари Клинтон вот в том колледже, там, где она выступала. И вы знаете, к чему я пришел, к какому выводу? Ведь это все действительно зависит от школы. Вот смотрите. У Майкла Пенса в Нотр-Дам тоже были те, которые были студенты, не согласны с политикой Трампа. В районе 100 человек тихонечко поднялись, тихонечко вышли в знак протеста. И спокойно дождались окончания выступления, и потом зашли обратно. Их никто не останавливал, не было никакого ажиотажа. И вот вам, пожалуйста, выступление, балаганное выступление Хиллари Клинтон. Если бы я, честно, в этот момент выпускался из колледжа, я бы просто пошел, взял пистолет и застрелился, потому что будущего у этой молодежи, по словам Клинтон, просто нет. Все, that's it. Потолок рухнул. А если вот. Вы еще вспомните, как проходил выпускной в колледже, на котором выступала Бетси Дювоз, когда... Это черный колледж. Это черный колледж. Это кошмар, да. Встали, да. Разорались, факи, пальцы, флипперс, и все, и повернулись спиной. И это будущее нашей страны. И это образованные наши либеральные братья. Спасибо большое за звонок. К сожалению, времени больше не остается. Поэтому мне остается только поблагодарить Павла за передачу. И до встречи в следующий раз. Всего доброго, до свидания.